Но вот, когда спор о том, чей замок лучше, зашел на очередной круг, а гвалт толпы из разряда ненавязчивый шум перешел к помеха отдыхающим, Мести не выдержала. Издав тяжелый вздох и сняв таки солнцезащитные очки, убрав их на столик, девушка нехотя поднялась с лежака. Плавной походкой, зазывно покачивая бедрами, что делалось явно для одного конкретного зрителя, она направилась к развлекающимся покемонам, на ходу поправляя растрепавшуюся от бриза прическу. И, конечно, чертовка не забыла кинуть в мою сторону многозначительный взгляд. Издевается. И пока заботливая мамочка решала споры детишек, выясняя, чей песчаный замок круче, я вновь откинулся на лежак, вытаскивая из сумки со льдом новую бутылку шипучего напитка, да наполняя тем бокал. Завтра утром начнется наш тур по островам, кончающийся поисками закрытого огненного зала Блейна, значки из которого, что удивительно, продолжают появляться на турнирах Индиго. Но то будет завтра, а пока, можно расслабиться, никуда не спешить, отдаться потокам прохладного бриза, да повизгиванием морских птичек, чьи силуэты то и дело мелькают на фоне заходящего солнца. Кайф, ночь Сириуса. И в последний раз тебе говорю, если утром я не обнаружу вас там, где оставил, то я заставлю Ориона протащить меня в то измерение, найду там твою наглую морду и оторву хвост. Опять заладил свое, ну, или умру, пытаясь, а вот это уже аргумент. Терять мастера я точно не хочу, так что, пожалуй, с пляжа лучше не уходить. Тем более, что здесь даже лучше. Правда, почему мне досталась и порция упреков за огненного товарища, было категорически неясно. Будто я тут самый рыжий, хотя у самих-то волосы горят не хуже шкуры нашего пылающего друга. Понял, сижу здесь, и никуда не иду, и не закатывай глаза. Тебя это тоже касается, тренер обратил свой взор на Игнила, пытавшегося поймать последние крохи огня ушедшего солнца. Ага, односложно кивнул тот, не открывая глаз. Ну ладно, тон Алекса смягчился, и тот, скорее по привычке, растрепал черно-золотую шерстку на моей макушке. Не скучайте тут, на пляже осталось лишь двое. Вся малышня, наигравшаяся за день, отправилась с мастером на заслуженный отдых. Недоразумение уже. Откликающемуся на имя Орион, вообще противопоказано отходить от Алекса. Уж кто-кто, а я-то понимаю, что с таким характером, оставь его одного, и результат может быть любым. За то время, что это пугало обучалось у меня основам эмпирической составляющей темного типа, как называл это мастер, я, в свою очередь, успел неплохо изучить его характер, и прекрасно понял, что мыслит это существо совсем иными критериями и рамками. Построить песчаный замок, или устроить кровавую баню, вроде той, что была в отеле, для него одинаково забавно и интересно. Если все призраки такие, то я не удивлен, что люди очень их боятся, и совсем не желают с ними встречи. Огненный шар окончательно скрылся за горизонтом, и даже вода уже не отдает багрянцам. С ним пропало и легкое ощущение дискомфорта, давление. Лунный диск отчетливо виднелся на ночном небе. Был он полным, как и все морские ночи до того. И вновь он напомнил мне о том месте, куда мастер запретил соваться, пока я не достигну значимых успехов в освоении волшебной энергии. Я даже думал, что достиг их, пока не почуял мощь той розовой пампушки, что обучалась у здоровяка. Даже не подозревал, что этот розоватый туман, если придать ему концентрации и вещественности, способен усиливать иные навыки. А ведь так ли Фейбл, использовав простейшую расу жизни, едва ли не вытянула здоровяка из могилы. Хотя, если все люди, как и мастер, способны спокойно бегать с рассеченной грудиной, то не такое уж это и достижение. И все же, а если тем туманом усилить не целебный навык, а боевой, темный импульс, например, или вообще, разгрызание, но помечтали и хватит. Я уже чувствую это. Сильное нервное возбуждение, желать рвать и метать, бегать и прыгать. Океан шелестит волной, намеренный вогнать меня в транс, и я иду ему навстречу, стараясь утихомирить пожар в груди, заставить разошедшееся вдруг сердце отбивать пусть и резкий, но вполне определенный ритм, успокоить дыхание, утихомирить желание, оставить лишь безмятежность, и поглощать потоки энергии, восходящие снизу, из освещенного лишь полной луной песка, темные частицы, растворяющиеся в ничто, стоит им попасть в наш мир, так приятно омывают шкурку, впитываясь в черную шерсть. Потоки энергии, нисходящие с небес, принесенные ласковыми лучиками лунного света, нехотя, они впиваются в золотые кольца, что, я уверен, сейчас сияют подобно фонарикам. Уравновесить два потока, не позволив одному полностью поглотить другой, не позволить второму окончательно удрать от первого, стать единым хранилищем для двух противоположностей, направить их на борьбу друг с другом, чтобы борьба эта сделала меня сильнее, но не дать никому из них взять верх. Это сложно. Внутри бушует шторм, я чувствую его, чувствую, как потоки поглощают друг друга, как одно немедля перетекает в другое, чтобы вновь быть сожранным первым. Круг за кругом, волшебство, сменяется тенью, а тень становится волшебством. Очередная бессонная ночь, после которой придется отсыпаться весь день. Но именно таков мой путь к силе. Только так можно раскачать собственную ауру, сделать ее более пластичной, привить нужные мне свойства. Уже после первых тренировок, я ощутил, насколько легче стало преобразовывать одно в другое, насколько стало проще работать с двумя стихиями одновременно. Пха! Я свалился на земь, стараясь отдышаться. Вновь не смог удержать концентрации, позволив свету изгнать тень. Кончается подобное всегда крайне мощной вспышкой эйфории и вбросом такого коктейля в кровь, что еще несколько минут лучше просто лежать и не двигаться, да постараться угомонить заходящееся сердце, а потом стоит попробовать вновь. О, земля дымится. Здесь, на песке, это видится куда лучше. Разовый выброс концентрированной темной энергии окрасил песок вокруг в черный цвет, словно тот является частью темного навыка, и теперь из него активно выпариваются ничем не сдерживаемые частицы, создавая эффект дыма. Когда-то так же дымилась и моя шкура. Будучи котенком, я едва мог управлять темной энергией, не то, что сдерживать ее потоки. Колоссальный прогресс, если оглядываться в прошлое. Тогда, больше полугода назад, и сейчас, когда я с относительной легкостью управляю тьмой, мне не принадлежащий. Эх, пахнет гарью. Опять, наверное, Игнил тренируется контролировать лаву. С песком должно быть сложнее, наверное. Или проще, не знаю, да и лень как-то даже проверять, чем занят этот маньяк. Подумать только, он чуть ли не каждый день проводит в подобных медитациях. Или не в подобных, зачем вообще он медитирует? Неважно, кажется, отпустило. Надо продолжать, пока полная луна освещает мне путь, создавая идеальный баланс между тенью и волшебством. Нужно получить от нее как можно больше. Хах, путь, ничего, уже скоро я вернусь туда. Вместо, освещенное лишь путем, как зовут вечную луну местные. В последний раз я даже практически смог вновь принять ту форму. Правда, не нравится она мне. Да, я становлюсь гораздо сильнее, но, терять разум, это неприятно, а соображать, когда все инстинкты орут «бей или беги», становится практически невозможно. Итак, темный поток с земли, волшебный поток с небес. И что же такого в этой луне, что от нее так шпарит розовыми волнами? Каха, чуть не упустил, нужно сосредоточиться. Темный с земли, волшебный с небес, взболтать, но не смешивать, поехали. Ночь Виви, наконец-то, земля, давно пора, уважаемая. В голове черепашки появился расплывчатый образ. Красный рубин, писклявым голосом что-то вещал. Я бы уже давно была на месте, если бы не боялась сдуть вас двоих. Имейте совесть. Простите его, уважаемая. Образ сменился на более четкий, детализированный. К первому рубину добавился второй, большего размера, он совсем еще дитя. Коллега, наш мастер считает, что мне уже пора развиваться дальше. Ну же, коллега, мастер просто не слышит ваших умозаключений. У вас же, как это говорится, все мысли наружу. Хе-хе, кто бы говорил, уважаемый, вас, порой, простите за мой клойстерский, не заткнешь. Вы, коллега, как ухватитесь в какую мысль, даже самую простую или глупую, так и думаете ее без устали. А мы-то, мы ведь рядом, и все-все слышим. Увольте меня от вашей лжи, коллега. Я, чтобы вы знали, очередным волевым усилием Виви прогнала образ, вытеснив говорливых пассажиров из своей головы. Конечно, она была рада, что мастер отпустил ее одну в весьма дальнее путешествие, но радость была бы куда большей, если бы она была действительно одна. Пусть присосавшиеся к панцирю морские звезды и были ее коллегами, друзьями, то есть, какое заразительное, однако, слово. Пусть подчиненные Мистеи были ее друзьями, но долго находиться в их обществе бывало весьма утомительно. С другой стороны, благодаря им, Виви смогла освоить хотя бы базовые трюки с собственным сознанием. По-другому излишне говорливых психиков из головы было не выгнать. Конечно, если те целенаправленно будут пытаться передать ей свои мысли, закрыться никак не выйдет, но вот так, при праздной болтовне, когда звезды не прикладывают особых усилий, вполне, слегка ускорившись, но так, чтобы прилипалы не были скинуты встречным потоком, огромный бластейс вылетел из воды, словно водный шар из ее собственного же коралла, приземлившись ровнехонько на белый песочек. Тут же, с парой звучных чпок, с ее спины сорвались и пассажиры. «Премного благодарен вам, уважаемая, за ваши услуги», большего размера фиолетовая морская звезда изогнулась в подобии поклона. Виви частенько поражалась их грацией, ведь то, как передвигается это существо, не могло не внушать уважения. Всего лишь пара тончайших лучиков удерживали увесистый драгоценный камень на весу. Мы вернемся к этой точке с рассветом. Коллега, ну же, звезда выпрямилась, а один из боковых ее лучиков, сильно вытянувшись, коснулся спины более маленькой, оранжевой звезды. Поблагодарите уважаемую, а то обратно будете добираться уже своими силами. Ваша правда, коллега, премного вам благодарен, уважаемая, что вы великодушно позволили нам стать вашими пассажирами. Но на сей отменной ноте, увы, должны с вами проститься. Верно, верно говорите, коллега, должны мы с вами проститься, ибо времени, увы, в обрез. Скажите, коллега, чувствуете ли вы, али ощущаете, необычные позывы, или, может быть, движение? Виви принудительно разорвала телепатическую связь, оставив беседующих звезд одних. Беседа их, правда, долго не продлилась. Головоногие, кивнув друг другу, плавно поднялись в воздух и, раскрутившись, словно пара велосипедных колес, рванули в сторону воды, окончательно скрывшись от взора бластейза в морских пучинах. «Чудаки!» — вздохнула черепашка, разворачиваясь в сторону зарослей, начинавшихся в десятки метров от побережья, но забавные. Рыхлый песок вздымался под грузными шагами немаленьких лапок, но он напрочь игнорировался вернувшейся в родные края Виви. Как она знала от ясельников, вартертлов, что возится с малышней, глава их прайда обитает где-то в центре острова, и было бы глупо не посетить его. Один из старейших бластейзов, живущих на земле, возможно, сумеет поведать потомку нечто интересное. Собственно, туда Виви и направилась бы, если бы не приметила дальше по побережью несколько валявшихся на земле раковин. Курс был оперативно изменен, и уже спустя 15 шагов, черепашка подтвердила свою догадку. Впереди действительно находились кладки. Пятерка больших раковин с торчащими наружу кораллами, явно нынешняя охрана, и лишь один бодрствующий бластейс, что незамедлительно дал залп в сторону воды. Толку никакого, но вот шум от взорвавших водную гладь тугих струй моментально пробудил остальных синих черепах. Всего пара секунд дезориентации, и на Виви уже направлено 6 пар наплечных кораллов. Не факт, что слаженный залп сможет пробить ее природную броню, но откинуть, так точно откинет. «Стоять!» — рявкнул тот, что бдел, кто такая, откуда родом. «Отсюда!» — спокойно ответила черепашка, кивнув на одну из кучек песка, коих насчитывалось с десяток, и все они располагались между настороженными бластейзами, вернулась в гнездо. «Хочу переговорить со старшим. Если отсюда, то и сама знаешь», — продолжил держать слово бдящий, пригибаясь к земле, дабы кораллы его были направлены ровно в живот в торжинке, где старший находится и чем занят. «Знаю», — кивнула Виви, — «но времени ждать утра у меня нет. Не хотелось вот так без приглашения. Он же и напасть может». Бластейзы переглянулись. «Может», — кротко кивнул говоривший, — «зачем тебе к старшему поговорить? О чем? О личном. Хайрер, пошли», — сбрызнув водой из кораллов. Во время всего разговора они были заряжены, готовы к бою. Темно-голубой черепах выпрямился во весь рост, едва дотягиваясь макушкой до грудной пластины Виви, но если он откажется с тобой говорить, то ты тут же покинешь наш остров. Я останусь на побережье до рассвета, у меня там встреча. Это уже не тебе решать, где и как ты останешься, хмыкнул черепах, двинувшись вглубь острова. Пошли. Он здраво рассудил, что если посторонний захочет пободаться, то делать это лучше подальше от кладок с яйцами и поближе к водоему. Однако, даже когда покемон подставил противнику спину, тот не напал. Вторгшаяся куда не нужно черепаха вела себя смирно. Атаковать не пыталась, отклоняться от курса не спешила, даже разговор, и тот не хотела начинать. Только лишь активно крутила головой, будто и вправду высматривала знакомые места. Слегка расслабившись, Проводник решил начать диалог первым. «Ты действительно отсюда? Родилась на этом острове?» «Да». «Что связывает тебя и старшего? Зачем ты явилась?» Продолжил он допрос. «Я его потомок. Все мы его потомки», — фыркнул черепах. «Однако мало кто стремится вернуться обратно, в родные просторы. Я и не собиралась возвращаться. По крайней мере, пока не окончу свое обучение». «О, так ты одна из отданных», — осенила его. «Точно, вот чего такая здоровая. Панцирь холеный, чешуя лоснится. У тебя самец есть?» Виви опустила чугунную лапу чуть более резко, чем обычно. В глубине острова уже не было зыбкого песка, и на место его пришла обычная утоптанная почва, которую так легко обратить в скользкую грязь, достаточно лишь сконцентрировать поток водной энергии, да выпустить его в нужный момент. Несостоявшийся кавалер, не мудрено, был моментально опрокинут на спину, принявшись забавно перебирать конечностями. Но вот, дезориентация прошла, и пока еще не рассвирепевший, но явно утративший былой настрой, голубоватый самец резко крутанулся, саданув коротким, но мощным хвостом по лапам посмеивающейся товарки. Безрезультатно. Виви твердо стояла на ногах, даже не ощутив чужого удара. Изогнутая бровка, в знакомым всем подопечным Алекса жесте, окончательно добила нахала. Поднявшийся далеко не с первой попытки, измазанный в грязи, хмурый бластыз довел гостью до небольшого водоема где-то в глубине джунглей, но, собравшись было уходить, про себя проклиная слишком боевитых самок, был остановлен когтистой лапищей, упертой в грудную пластину. А дальше? Дальше сама. Хочешь, чтобы он пол острова раскурочил? Тут же ваши детеныши. Буди давай. Хайререр. В этом нет нужды, прогудел мощный бас, от которого воды в озерце зашлись волнами. Или не от голоса то было. Вы так шумите. Из центра озера начал подниматься владыка всего острова, что спать просто невозможно. Огромный, насыщенно синий ящер, глядел на пришлых. Пусть из-под воды торчала лишь его голова на мощной шее, что была явно длиннее, чем у обычных бластызов, да виднелись зазубрины необычной формы панциря, но даже так Виви могла оценить разницу в размерах. А чем, собственно, говорить, если этот монстр мог запросто поместить ее панцирь в пасть и, возможно, даже откусить. Уж кем-кем, а сочным бургером черепашка себя не ощущала с рождения. Зачем явились? Глава, тут это, она. Я хочу освоить новый навык. Пожалуйста, научите меня. Пылающий взгляд и гордая осанка совсем не подходили просящему. Скорее уж, Виви выглядела так, словно бросала вожаку прайда вызов. Сопровождающий ее бласт из замер, с распахнутой в немом удивлении пастью. Он сам уже не помнил, что хотел сказать, ибо подобная просьба была столь же наглой, сколь глупой. Научить, чему я могу тебя научить? Действительно задумалась древняя черепаха, чем еще больше шокировал безымянного проводника. Частенько вы, молодые, приходить ко мне стали, разобрались с основами, и сразу к старшим, за советом лезете, совсем думать не хотите. Мастер многому меня научил. Негодовала Виви, ведь звучало так, словно старший принижал его заслуги. Например, слегка подумав, черепашка встала в боевую стойку. Мощные кораллы были направлены чуть выше огромной синекожей головы, покрытой застарелыми шрамами, да облепленной уже иссохшими полипами. Например, вот так, с громким хлопком, из кораллов вырвалось два белесых шарика, и в тот же миг, с не меньшим, а то и большим грохотом, исполинская фигура вырвалась из воды, приняв летевшие значительно выше снаряды на жесткий грудной панцирь. Тень накрыла онемевшего бластыза, как и безумно испугавшуюся Виви, ведь она впервые применяла эту технику против живого существа, еще и невраждебного. Но, вопреки ожиданиям, разорвавшиеся снаряды лишь слегка отпихнули тело старого монстра, а вырвавшееся из них облако кипятка безвольно осело на твердой грудине, даже не достав до нежной плоти. Простого движения хвостом оказалось достаточно, чтобы исполин вернул себе контроль полета и начал опускаться обратно, под воду. Эфер, наглотавшийся воды, что огромной волной накрыло визитеров, ошарашенный Балстейс смог прийти в себя. «Ты больная, я не думала, что он прыгнет», — оправдывалась Виви. «На той стороне ясли. Если бы не вожак, ты могла бы убить кого-то из выводка. Но там же деревья. Простите». «Ничего», — вновь заговорила всплывшая голова. «Сейчас, когда жидкости в озерце стало значительно меньше, Виви могла видеть часть его верхних конечностей, вместе с верхним куском грудной пластины. Место попадания ее шарика отчетливо выделялось на фоне остальной части панциря. Оно было чуть более светлым. Это было неплохо, но, пожалуйста, не делай так больше. Извините, дура, фыркнул проводник, но, поймав недовольный взгляд вожака, поспешил, наконец, удалиться. Виви осталась наедине со своим предком, смущенно опустив голову вниз. Ей было одновременно стыдно, и при этом жутко неудобно, что она вот так, дважды, опозорила своего мастера. Мало того, что едва не стала причиной гибели невинных крох-сквертлов, ведь пролети такой шарик над джунглями, и он с легкостью может попасть на самую кромку берега, так еще и не смогла показать сколь-либо приличный уровень подготовки, всего лишь очистив пластину вожака от налета и грязи. А ведь мастер вкладывал в ее обучение свою душу. «Так, чему бы я мог тебя обучить?» — вновь задумался древний черепах, заставив Виви встрепенуться и поднять таки голову. «Чего ты смотришь? Я приветствую обмен знаниями, и если ты научишь меня этой атаке, то я, хм, как насчет такого?» Рептилия подняла лапу вверх, демонстрируя всей еще удивленной черепашке бледно-оранжевый коготь. Сначала над ним появилась небольшая синяя точка, что быстро обрела форму шара. Из него исходил явный шум водопада. Виви быстро сообразила, что внутри находится огромное количество водной энергии, принявшей форму множества нитевидных потоков. Вращаясь, они заставляют вращаться и воду, из которой та сфера и состояла, отсюда и звук. Вот только толку с такой сферы. Мастер обучал ее чему-то подобному, но только лишь в качестве тренировки контроля. Да что там, кольца водной энергии внутри даже не вращаются, они статичны. Но дальше произошло нечто, что объяснить себе черепашка уже не смогла. Получившаяся сфера была укутана в обычный водный шарик, не вращающийся, не циркулирующий, не содержащий в себе разнонаправленные потоки. Просто сфера самой обычной воды, которая в один миг раздалась до колоссальных размеров, замерев над головой исполина. А внутри нее, в самом центре, бушевала самая настоящая торнадо из тугих струй, видимая невооруженным взглядом. Свободная лапа гиганта подхватила валяющийся неподалеку камешек, на деле оказавшийся валуном размером с саму Виви, и без затей забросил тот внутрь. Моментально втянутый в воронку, непонятно какими силами удерживаемую на месте, тот, словно по волшебству, распался на множество меньших камней, а те, продолжая движение снизу вверх, также начали волшебным образом делиться, отчего на выходе, из верхней части сферы, появился уже не огромный валун, а небольшой фонтанчик гладкой гальки. «Вода точит камень», самодовольно изрек древний черепах, развеяв сферу, и позволив водным массам вновь заполнить свое обиталище до предела. «Согласна ли ты, небольшой град из гальки, свалившийся на голову чудовищу, слегка подпортил величавость момента, но тот предпочел игнорировать свой просчет, а может и вовсе его не заметил, или все так и было спланировано? На обмен, у меня есть только эта ночь, для основ хватит. А как же моя техника, девочка? Я не едва вылупившийся малек, мне достаточно лишь повнимательнее посмотреть на исполнение, да получить ответы на пару вопросов. Эй, ладно, не видя каких-либо препятствий, Виви незамедлительно приступила к обучению. Ночь была слишком короткой, чтобы тратить ее на сомнения. Ночь Джота, получив разрешение и заверив мастера в своей непогрешимости, и почему он вечно думает, что я какой-то раздолбай, обидно же, я направился вглубь острова, прямиком к вулкану. Не могу сказать, что слышал какой-то зов, или что-то вроде. Даже отсюда я ощущаю его жар. Нет, ничего такого. Самая обычная гора, ничем не отличающаяся от десятка виденных ранее. Но Алекс рассказывал, что именно в ней находилось когда-то гнездо дикого Малтриса, одного из сильнейших летунов округи, и что он до сих пор жив, и что одно лишь его присутствие отваживает от острова, где тот поселился, любого, человека ли, покемона. Хочу также, чтобы имя мое стало нарицательным, чтоб, страшась моей силы, мне отдали целый остров в личное пользование. Вот это будет гнездо так гнездо, но начинать нужно с малого. Если я хочу пройти путь священной птицы и стать сколь-нибудь значимым представителем своего вида, а не простым курьером, каким подобрал меня мастер, следует равняться на лучших. Мастер даст мне сил, в этом сомнений нет. Он уже сделал меня сильнейшим, способным в одиночку одолеть сразу трех противников. И это только начало. Сила появится, нужно только подождать. А вот мышление. Мое мышление – это мышление курьера, но никак не легендарной птицы. Уверен, посмотрев на место жительства Малтриса, Поняв его, чем жил, как мыслил, кем был, я смогу оценить и себя, смогу изменить себя, если потребуется. Гора уже близка, уже чудится неприятный, сернистый запашок, словно из пасти и гнила, когда тот пытался как-то совладать с гиперлучами. Я тоже пробовал, весьма изматывающая штука. У меня не вышло сформировать даже одного. Совмещать полет с такими тратами попросту невозможно. Да и после. Летать, когда Земля то и дело норовит поменяться местами с небом, не самая удачная затея. Ну и толку от такого летуна? Вот и я решил, что никакого, оставив затею с гиперлучами на лучшую погоду. Хм, жерло. И внутри него лава, хотя мастер говорил, что вулкан должен спать. Да, не только лава. Тут оказалась какая-то черная платформа, подвешенная на цепях прямо над кипящим маревом. Весьма большая, со стороной в пару десятков метров. А цепи те уходили куда-то в стенки, впиваясь вглубь породы. Выглядит не очень надежно. Ай, ай. Платформа, вот чудо, оказалась раскаленной. Ожидаемо, на самом деле, но все равно неприятно. Я, конечно, могу без устали хлопать крыльями, дабы качественно все здесь осмотреть, но хотелось бы и присесть. А впрочем, краем глаза замеченная неровность в стенке оказалась интересной на вид фреской. Или подобное называется барельефом. Статуя? Нет, точно нет. Объемный рисунок, высеченный прямо в породе. И изображал он помещенную в кольцо птицу, что, расправив широкие крылья, с угрозой смотрела на арену, вытянув когтистые лапы вперед. Казалось, именно это видела жертва знаменитого огненного охотника, перед тем, как окончательно расстаться с жизнью. Зрелище, конечно, завораживающее, но совсем не то, что я искал. Но как произведение искусства, просто высший класс. Именно так и должны изображать хищных птиц. Сюда бы тех дилетантов, что рисовали Лава Фастпитч, пусть посмотрит, как это должно выглядеть. Спешный стук твердого каблука о металл, увы, отвлек меня от созерцания. Из прохода, к которому примыкала одна из сторон платформы, явился некто. Невысокий сморщенный мужчина, абсолютно лысый, но с шикарными седыми усами. Собственно, большой нос, длинные усы, да крохотные солнцезащитные очки, вот и все, что бросалось в нем в глаза. Облачен он был в белый лабораторный халат, накинутый поверх темно-синей классической рубашки до коротеньких, какие часто носила мисти, брючных шортиков. Что примечательно, так это странного вида ткань, покрывавшую вовсе не голые ноги. Возможно, что старик не так прост, как казался на первый взгляд, ведь всего пара минут, как я здесь нахожусь, а уже не отказался бы от глотка свежего воздуха, в то время как лысый даже не поморщился, войдя в самое пекло. Позади же старика, совсем не обращая внимания на окружающую температуру, ступал огромный комок меха, пушистый, лоснящийся и совсем не выглядящий изнывающим от жары Аркнайн. Более того, этот огромный пес, что старик без труда мог бы сесть на его спину, и ноги его не достигали бы земли, даже умудрялся подтрунивать над лысым. Словно игривый щенок, он бегал вокруг мерно вышагивающего мужчины, то выдыхая струйки пламени, дабы опалить его халат, то едва заметно проводя мохнатой лапой над гладкой лысиной. «Хмм», — заговорил он, остановившись прямо перед фреской и повернув голову в мою сторону. Из-за очков едва можно было понять, смотрит он на меня или все же изучает высеченного в камне Малтриса, всего лишь пиджит. «Эй, что значит всего лишь? Ой-ой, возмущений-то сколько! Прости, дружок, целый пиджит забрел к нам на огонек. Хмм, умные глазки, да и оперение на дикого не похож. Эй, ты!» — рявкнул пес, — зачем явился сюда нельзя кому попало. Я, да будет тебе, Китти. Наш гость просто интересуется историей, так ведь? Ага, историей, да. Вот видишь, как он кивает. Но прости, дорогой гость, сюда нельзя посторонним. Давай сделаем так, я покажу тебе что-то интересное, а ты уйдешь, и никому не скажешь об этом месте. Идет? А насколько интересное? Если мне понравится, то я согласен. Кретин, — проскулил пес. — Это закрытая территория, а у тебя весьма приметные размеры, как для пиджета. Как только хозяин узнает, кому ты принадлежишь, твоего тренера запрут, чтобы после пустить на мясо. Китти, не надо так грозно рычать на нашего гостя, ты его пугаешь. Давай, лучше, покажем ему нашу работу. Огненный пес закатил глаза, но подчинился. Усевшись рядом с лысым, он распушил мохнатую грудь, да закинул назад голову, словно набирая побольше воздуха в легкие, а после завыл. Да только из пасти его, вместе с протяжным звуком, явилась и мощная струя огня, едва не подпалившая мне хвост. Увернуться было несложно, но такой наглости я не ожидал, и прощать не собирался. Лезвия ветра начали формироваться сами собой, по уже давно отточенной технике, но завершить атаку я не смог. Пламя Аркнейна угодило прямиком в паз под фреской, отчего вся фигура Малтриса покрылась огнем, обретя свой истинный колер. Завораживающая картина стала настолько прекрасной, что я едва не рухнул вниз, забыв, что надо махать крыльями. Кажется, ему понравилось, хмыкнул в усы лысый, все, хватит. Поток огня прекратился, а за ним пропало и пламя, покрывающее легендарную птицу. Еще, я вижу, что тебе понравилось, старик довольно закрутил правый ус, но уговор есть уговор. Попрошу тебя больше не появляться в этом месте, и никому о нем не рассказывать, иначе мне придется применить меры. Проваливай, поддакнул пес. Ладно, ладно, ух, как же хочется опрокинуть их обоих в лаву, но, нельзя устраивать битву в жерле вулкана. Это ведь единственное, о чем меня просил мастер, а я и так чуть было не сорвался. Но, нужно как-то заставить Алекса явиться туда лично. То место, явно одно из святилищ Малтриса, и я хочу осмотреть его полностью. Но даже так, это фреска, покрытая бушующим пламенем птица, которая взирает на жертву с холодным сосредоточением бывалого хищника. Достойный образ. Возможно, и у меня когда-нибудь выйдет создать огненные перышки. В любом случае, меня отпустили на всю ночь, есть шанс отыскать иные проходы вовнутрь. Пещеры какие, или трещины. Гора большая, где-нибудь, да просочусь. Глава 91. Лжец. Глава 91. Лжец. Предупреждение. В конце дарк, весьма неприятный. Измотанный котяра, чья шерсть была покрыта тонким слоем песка и пыли, бессовестно дрыхнущий в столь чудесное утро. Чек. Пара сконцентрированных гигантов, один из которых медитирует в окружении парящих в воздухе потоков лавы, а вторая чахнет над непонятного назначения водной сферой, внутри которой переплетаются в нескончаемом танце сотни голубеньких ниточек. Чек. Выползшие из морской пучины фиолетовые звезды, причем столь же похожих, сколь и отличных друг от друга. Чек. Да, как тут не чек, если их тренер самым натуральным образом взвизгнула, тут же рванув осматривать измененного покемона. Находясь рядом друг с другом, разница между парой десятилучевых звезд виднелась невооруженным взглядом. Старый Сторми был бледно-фиолетового оттенка, имел золотистую кайму вокруг драгоценного камня, да и в целом, был чуть меньшего размера, чем его сосед. Второй же, напротив, был бледно-синего цвета, кайма вокруг камня имела совсем не золотистый оттенок, но будто целиком состояла из того самого красного рубина, и, наконец, вместо бордового кристалла, сосредоточение всех психических сил морской звезды, холодным блеском сиял насыщенно синий камень, будто частичка морской пучины. Сторми, божечки-божечки, как заведенная щебетала мести, то проводя пальчиком по шершавой коже, то аккуратно надавливая на красноватую оборку, прямо как у папы. Хорошо, что ты нашел настолько мощный камень, в конечном итоге звездочка была стиснута в стальных объятиях, безвольно расслабив синеватые лучики. Не подумай, я безумно за тебя рад, и я действительно был рад. Пусть в таких тонкостях водных покемонов я не разбираюсь, но то, что ее Сторми стал значительно сильней, как и то, что от его кристалла тянуло ледяным душком, почувствовать смог без труда, но меня беспокоит отсутствие Джота. Девушка окинула взглядом пляж и действительно, нигде не увидела нашего пернатого друга. А Вивис и Гнилом что-то знают, или можно разбудить Сири? Сейчас и выясним. Означенная парочка уже давно среагировала на повизгивание мести, приступив к завершению своих тренировок. Как нельзя резко останавливаться во время бега на пределах сил, так нельзя и бездумно бросать контроль над подвластной тебе стихией, утихомирив воду и слив ту в океан, опустив стекольные массы, в подобие которых обратился песок, да вытянув из них огненный элемент. Оба покемона предстали пред нами, и оба они слышали последнюю часть разговора. Итак, Джот не прилетал, Бластос, Анагрид, раздалось из моей тени, где виднелась лишь пара красных глазок, что уплыла самая пивая. Мар, односложно выдохнул пылающий ящер, мотнув головой. Он говорит, что ничего не видел. Столько раз я тебя предупреждал, чтобы ты следил за окружением во время медитаций, Маакерер. То, что пляж был пуст, не значит, что тебе можно расслабляться. Эфер, тугие струйки черного дыма вырвались из ноздрей покемона. Просто пойми, когда ты полностью отдаешься тренировкам, Ты становишься уязвимым, магматор. Поверь, есть такие чудовища, которым плевать на жар магмы. Те, кто без труда могут подкрасться и к бодрствующим разумным, дабы поглубже вонзить свои клыки в их сладкую плоть. Характерный стук, облаченный в сандалию ногой по песку, прямо в гляз, породил недовольный всхлип. И настолько сильный покемон станет для них лишь лакомым обедом. Пылающий гигант закатил глаза, наотрез отказываясь понимать всю опасность реального мира. «Знаешь, что, Орион?» «Что?» Недовольно, но в то же время осторожно протянул призрак, явив свое реальное тело подальше от моих ног. «Каждый раз, как ты сможешь атаковать Игнила, допустим, укусом, я буду отдавать тебе по призрачному кристаллу. Только не перестарайся, травмы нам не нужны. Хе-хе-хе, ге-ге-ге». Взгляд черной тучки наполнился алчным блеском. Из приоткрытой зубастой пасти вывалился длинный черный язык, что с превеликим удовольствием прошелся по неровным рядкам клыков, оросив землю под ногами монстра капельками черной слюны. Ген-ген, гаререр. От радости он даже начал пританцовывать, то и дело переходя из физической формы в туман и обратно. Учти, я проверю. Уж следы от такого навыка я точно смогу найти. И, да, пожалуй, сия акция будет действовать только на время нашего пребывания на островах. А если узнаю, что ты сговорился с Игнилом, хотя вряд ли, гордость ящера не позволит ему так просто проиграть в своем наказании, то отдам тебя на лечение в центральный госпиталь Селадона. Нет, как же забавно наблюдать за сим эффектом. Черный покемон, едва удерживающий стабильную форму от радости, резко опал на землю безвредной черной кляксой, из которой даже глаз не торчало. Я не знаю, что они вытворяли с бедным людоедом-призраком, начало мести, глядя, как эта клякса заползает в мою тень, бесследно растворяясь в ней, но нужно будет взять пару уроков у сестричек Джой. Так, на всякий случай, подметила она в ответ на красноокий жалобный взгляд из-под ног. Пока Мести выказывала изумление новым переменам своей звездочки, пока я пытался привить зачатки разума в пламенеющую головешку, пока один призрак, втихаря, скрывшись под землей, перебирался из моей тени в тени Гнила, пока наша компашка источала киловатты шума, особенно на фоне пустынного в рассветные часы пляжа, разлепил свои красные очи Сири. Конечно, можно было бы подумать, что красные те от недосыпа, но нет, это наш с ним природный цвет, и мы им гордимся. «Реаон», — вяло протянул он, подойдя к нам. На песке остался характерный след от четырех лапок, до плетущегося по нему хвоста, настолько покемону было лень, или даже лень что-либо делать. «В покебале отоспишься. Скажи лучше, куда делся Джот?» «МРР», вяло муркнув, дернув при этом ухом, Сири кивнул мордочкой на едва торчащую из-за крыш домов макушку вулкана, видневшегося, кажется, с любой точки острова. «После вулкана так и не возвращался?» «Хорошо, оттуда и начнем поиски. Не думаю, что с ним случилось что-то дурное. Во всяком случае, никаких толчков ночью не было. Ты чего покраснела?» «Ничего, КХМ. Ну, какие-то толчки и были. Алекс, не при». Мести затравленно огляделась, не заметив никого вокруг, а после спрятала обоих своих старми по покебалам, не при покемонах же. Но к вулкану они отношения не имели, и тот не извергся, так что вряд ли мы найдем там Джота. Эх, крылатый засранец. По-хорошему, на пляже стоит кого-то доставить, на случай, если блудный птиц таки вернется. Но, Сири, так он после ночных тренировок едва на лапах держится. И нет, физическая усталость на этапах развития моих старшеньких уже не столь страшна. Вон, что Виви, что Игнил, оба весьма бодры. Но вот постоянная чехарда в смене энергии, да еще и столь плотно переплетенных с эмоциями. Все это приводит к внутренней опустошенности, эмпатическому перегрузу, или еще какой психологической дребедени, и без хорошего сна, увы, тут не восстановиться. Можно оставить Виви или Игнила, но что водная черепашка, что огненный гигант, оба могут пригодиться, если вдруг придется соваться в жерло действующего вулкана. Увы, в столь тонком вопросе полагаться на свои силы я не могу, ибо удержать вулкан от извержения за счет барьеров можно, да только не факт, что лава не найдет себе иной ток. Быть ответственным за возможные разрушения и смерти мне ой как не хочется. О том, чтобы оставить кого-то из малышей, или, тем более, Ориона, не может быть и речи. Мало того, что мелкие могут натворить чего-то не того, или нарваться на ненужные нам неприятности, так еще и Орион может натворить ого-го чего, да организовать ненужные неприятности уже кому-нибудь другому. Также нельзя оставлять Мести. Она мне не простит, если в очередной раз пропустит все веселье. Хотя, может, ты пока подождешь его на пляже, заодно познакомишься со своим новым старми. Сам пройдя через это, когда Сири вернулся с того света со сдвоенным типом, я прекрасно понимал, что Мисти попросту распирает от любопытства и желания изучить новые возможности своей звездочки. Конечно, тогда я больше переживал за состояние своего покемона, чем думал о его обновке, но, когда немного успокоился, желание испытать его новые возможности в деле ощущалось мною весьма четко. Я точно могу сказать, что он теперь на короткой ноге со льдом, если подобная фраза вообще применима к безногому созданию. Хаэм, слегка смущенный взгляд, утратил последние игривые нотки. Рыжик задумчиво сверлила взглядом свой покебол, едва ли не начав прикусывать губку. «Ладно», — решилась она наконец, — «но позвони, если не найдешь его там, я выдвинусь навстречу, и не смей опять впутываться в неприятности». «Неприятности? Кого из нас похитило хищное привидение? А потому что ты тогда ввязался в полицейскую операцию, еще и меня с собой не взял, штурмовал каких-то там террористов, или еще кого? Вот, хотя бы Орион, хороший мальчик», — Мисти кивнула мне под ноги, «составил мне тогда компанию», не без иронии заметила она. «Кстати, может и сейчас его оставить с тобой? Не надо», — излишне поспешно выпалила девушка, с лица которой спала ехидная ухмылка. Пусть в глазах по-прежнему плясали бесенята, он может. «Нет, он точно пригодится тебе в поисках. Думаешь, он, в случае чего, способен быстро привести тебя ко мне? Ты ведь еще не была в тенях? Поверь, там здорово. Настолько здорово, что бедный Билл не мог выбраться из комы без помощи псионика. Тогда мы опустились слишком низко, в места, где люди едва могут даже дышать. Не факт, что Орион сумеет туда пробиться в здравом рассудке, да и не пущу я тебя туда, слишком опасно. А вот на поверхности уже можно, там нет никого, кроме других гингаров, да и те вряд ли умеют перемещаться между разными тенями. Максимум, засесть в одну из них». «Не убедил, я лучше по старинке, на велосипеде». «И ты не молчи, очередной зырк в мою тень, ты ведь не хочешь долго и нудно сидеть на пустом пляже с парой скучных морских звезд?» «Гаар!» — рявкнул вдруг Игнил, заставив Мисти подпрыгнуть, да развернуться к тому. Подняв скрытый в пламени хвост, он злобно пыхнул струйками дыма, прямо в ухмыляющуюся морду, черные зубцы которой сжались вокруг конца пятой конечности покемона. «А что такое?» — ухмыльнулся я. «Ты же великий гордый ящер, которому нет нужды следить за округой. Твой жар ведь может отпугнуть любого потенциального хищника». «Мрррр». Игнил недовольно дернул мордой, с силой тряхнув хвостом, но Орион не разжимал челюсти, ожидающе заглядывая мне в глаза. «Все-все, можешь отпустить. Я верю, что ты смог куснуть его. Вернемся в номер, я дам тебе один кристалл. А ты», — обратился я к ящеру, что недовольно сжимал в своих лапищах укушенный хвостик, — «продолжай в том же духе». «Да-да, подожай». Хе-хе-хе, радостный покемон вновь опал черной дымкой, что змеевидными потоками потекла в мою тень. С каждым днем он все лучше и лучше оперирует своей сущностью, что не может не радовать. Попытавшийся было плюнуть огненной каплей в наглеца, Игнил наткнулся на мой предупреждающий взгляд, вновь недовольно рыкнув. «Надеюсь, к концу этой поездки мы решим твою проблему с восприятием. Ну, или хотя бы заставим тебя ее осознать. Маррррр. Ну а если не выйдет? Что ж, денег у меня достаточно, а заполненные призрачной энергией кристаллы – не самая дорогостоящая вещь. Хе-хе-хе. И вот этого ты хочешь оставить со мной наедине? Хей, Орион хороший. Он просто исполнял мою команду, вот и все». Выглянувшая из тени мордашка кивала в такт, мол, да, действительно хороший, а то, что он получает от нее удовольствие. «Ну так с этим ничего не поделать, он же не человек». «Не человек», — поддакнула тень. «Убедить Мисти в необходимости иметь под рукой столь прекрасное средство передвижения, как призрак-людоед, питающийся остатками энергии от людских и покемоньих душ, не вышло. Удивительно, и почему? Так что до места назначения я добирался не один, но в компании моего недовольного подопечного. Орион был не рад, что источник его нямки спокойно отсиживается в покеболе, отдыхая после ночных бдений. Прямых дорог к вулкану, конечно, не было, ведь это не прогулочная зона, не парк и даже не достопримечательность. Это опасный объект, несанкционированное взаимодействие с которым может привести к серьезным последствиям, учитывая, что он, мало того, что является одним из двух мест во всем регионе, где обитают группы магмаров, крайне полезных, Между прочим, покемонов, так еще он являлся, когда-то, местом гнездования Малтриса, по неведомым причинам покинувшего свое жилище. Подобные факты не могли пройти даром, отчего Огненная гора не только вполне себе активна, но и частенько пытается, так сказать, пыхнуть. Во всяком случае, местные, и не только, регулярно могут наблюдать исходящие из жерла столпы дыма. Они же, кстати, и являются основной причиной появления Синей Луны, символа одноименного фестиваля. Первым делом, отъехав от пляжа, я озаботился урегулированием вопроса с Лигой. То, что кто-то этот вулкан охраняет, однозначный факт, ведь не могут дикие магмары самостоятельно контролировать извержение. Им это невыгодно, ведь извержение приводит к обновлению застоявшейся лавы, из которой прожорливые засранцы успевают вытянуть все нужные их организму примеси. При этом, стоит какому-то шибкоумному тренеру попытаться приставить своего огненного покемона к тренировкам в настолько горячем месте, как возникает неиллюзорный шанс, что тот, от избытка энергии, потеряет голову, да лупанет по стенкам или сводам чем-то убойным. К извержению может и не приведет, но вот исконных обитателей лавовых просторов переполошит, а те уже да, могут и извержение вызвать. Коллектив-то там не маленький. Вот и выходит, что не охраняться вулкан не может, а кроме Лиги, охрану ставить и некому. Нет здесь конкурентов. По крайней мере явных. Грег, как и ожидалось, не подвел, и уже спустя 5 минут после моего первого звонка, сообщил, где и кто меня ожидает. А ожидал меня, ни много ни мало, блин, таинственный хранитель огненных значков, что по редкости ценится как монетки Юпси. И если Сабрину попросту крайне сложно одолеть, особенно если та не в настроении, то в зал Блина и вовсе невозможно попасть без его личного одобрения. Ты можешь знать его личность, знать, где он живет и где проводит свой основной досуг. Ты даже можешь знать, где именно находится его зал, точнее, арена его зала, но вот попасть туда самостоятельно уже не выйдет никак. А если выйдет, ну, тебе же хуже. У самого подножия вулкана располагалась единственная на всем острове гостиница с горячими источниками в ней. Близость с таким взрывоопасным соседом давала свои плюсы, но она же несла минусы, ведь не справься Блин со своей задачей, как постояльцев той гостиницы ждет неминуемая гибель. Вряд ли кто успеет эвакуироваться, начни Огненная гора свое шоу. И пусть гостиница та была расположена крайне далеко от основного города, но в то же время, виды с ее террасы открывались прекраснейшие. Умастившись на небольшом пригорке, она возвышалась над зелеными зарослями, позволяя любоваться как обжитой частью острова, так и бескрайней синевой океана. В совсем ясную погоду, как, например, сегодня, можно было даже разглядеть далекий остров соседнего острова. Кажется, именно туда плавала Виви. А может быть и нет. Отказывать себе в такой малости, как полюбоваться интересным пейзажем, я не стал. Тем более, что встречающая делегация прекрасно видела, как я прошел мимо входа в гостиницу, отдав предпочтение наружной террасе. Да и ощущения какие-то странные. Доброго вам утра. Спустя несколько минут вдумчивого созерцания, ко мне вышел пожилой джентльмен. Прекрасная нынче погода, не находите? Соглашусь, кивнул я, не оборачиваясь. В меру теплое, в меру прохладное, продолжил он, не душно, но и не зябко. Прекрасное утро. Мужчина пристроился рядом, также устремив свой взгляд вперед. Некоторое время мы оба любовались видами. Я не могу знать, о чем думал он, и чем руководствовался в сей момент, но вот я пытался понять, что именно ощущаю. Плотная огненная аура исходила из горы, столь яркая, что я прекрасно ее чувствовал, несмотря на разделяющие нас расстояние. Казалось бы, вулкан, горячий, все ровно так, как и должно быть, но нечто выбивалось из этой картины, нечто очень странное, чего я никак не мог понять. Примерно так я ощущал солнечное пламя, когда впервые смог почувствовать его концентрацию. Там, на стадионе Селадон-Сити, вроде бы самый обычный огонь, но какой-то он, не такой. Тогда отличие было очевидным. Он был желтым, не рыжим или красным, какой я встречал ранее, а желтым. Но вот сейчас я банально не мог сказать, что именно кажется мне странным. Порой я задумываюсь, куда так спешит нынешняя молодежь? Зачем устраивать гонку со временем? Зачем пытаться объять необъятное? Ведь столько прекрасных моментов проходит мимо, и никогда уже они не вернутся. Вот как сейчас, мистер Скар. Согласитесь ведь, что потраченные на лицезрение сей картины минуты того стоили, бесспорно. Но, как бы ни было печально, продолжил мой собеседник, таким моментом нельзя отдавать все свое время, ведь тогда его не хватит на действительно важные вещи. Итак, расправив плечи, он на шаг отошел от перил. Меня зовут Фудзота Блейн, и я имею честь являться хранителем этого дремлющего гиганта, а также владельцем гостиницы у его подножия. Крайне успешной, стоит подметить, гостиница. Под белыми усами появилась усмешка. Белоснежная шляпа с широкими полями, украшенная красной лентой, неторопливым, но оттого не менее грациозным жестом сошла с головы преклонного возраста мужчины. Полированная лысина блеснула на солнце. За ней повторила и ослепительно белоснежная улыбка, поднявшая чуть топорщащиеся длинные седые усы. Мужчина завершил сей жест грациозным взмахом шляпы, что в конце заняла свое положенное место, кротким отстуком деревянной тростью по резному полу террасы, да небольшим полупоклоном. Сам же джентльмен был облачен в красную рубашку классического кроя, рукава которой украшались странными черными запонками, белую жилетку, что так удачно гармонировало со шляпой мужчины, да в просторные бежевые брюки, слегка топорщащиеся в области колен, словно под ними были пусть и небольшие, но наколенники. И, конечно, главный атрибут – небольшие солнцезащитные очки, что, казалось, были лишь немногим больше глаз Блейна, однако прекрасно справлялись с основной своей задачей, скрывали его взгляд полностью. Алекс Скар, можно просто Алекс, раз уж Блейн хочет перейти к делу, то не вижу смысла мешать ему в этом. В таком случае, зовите меня просто Блейн. Рад с вами познакомиться, Алекс. Старик крепко сжал протянутую руку. По правде говоря, я весьма наслышан о вас. Вот как? Да-да, не сомневайтесь. Мои уважаемые коллеги, что так любит требовать с бедного старика необычные синие камушки в качестве сувениров, по секрету поведали о вашем магморе, способном в сущие мгновения вскипятить огромный бассейн с ледяной водой. Вот как, а вы, стало быть, увлекаетесь огненными покемонами? Хех, ухмыльнулся тот, рефлекторно огладив ус, можно сказать и так. Некогда я пытался делать из своей личности тайну. Должно же быть хоть какое-то развлечение у старого мастера, но, какая же это тайна, когда о ней знает каждый пятый новоявленный тренер покемонов? Вновь приосанившись, он прикоснулся к шляпе, лишь слегка приподнимая ту. Перед вами, Алекс, не просто обаятельный старец незаурядного ума и стильной наружности, но также главный и единственный тренер огненного стадиона Синнабар. И раз уж вы решились посетить мою скромную гостиницу, позвольте же вас уважить и пригласить на мою арену огненных покемонов. Я с радостью бы принял приглашение. В вашей речи звучит «но», перебил меня старец. Но пришел я совсем с иным делом, отложить которое не могу. Ох, простите старого, взгрустнул он вдруг, совсем запамятовал. Мне передали, что вы ищете своего покемона. Да, ночью он направился искать старое гнездо Малтриса, но так и не вернулся. Какая досада, понурился старик. Как раз эту ночь я провел совершенно без сна. Колени, будь им неладно, предсказывают скорую бурю. Увы, никаких покемонов подле своей вотчины не видел, но, кем же был ваш подопечный, Пиджет, раза в полтора-два больше среднего? Нет, покачал тот головой, он бы залетел со стороны жерла, а у меня там датчики, чтобы никто не пытался сверху залезть. Этой ночью они молчали, увы. Ясно, в таком случае вынужден вас оставить. Как только найду Джота, непременно приму ваше приглашение, не волнуйтесь. Я уверен, с вашим подопечным все в порядке. Надеюсь, до свидания. До скорого, молодой человек, прозвучало мне в спину, до скорого. Шел я глубоко задумчивым, так и не понимая своего состояния, до конца. Что-то было не так, Джот не долетел до вулкана, приметил что-то интереснее, он, конечно, импульсивен, но не настолько же. И это точно не боестолкновение, ведь лишь кто-то уровня покемонов Ланса мог одолеть его настолько быстро, что никто не заметил битвы. В любом ином случае, он либо отступил бы, пусть и будучи раненым, либо полетел бы дальше, даже не заметив очередной дикой выскочки. И явись тут такой покемон, уж я бы его почувствовал. Надеюсь, в любом случае, к вулкану я ехал напрямик, и так и не почувствовал весьма мощной ауры Джота. То есть, он не валялся без сознания где-то по пути. Масьер, а если все же битва, просто пролегала она где-то в другом месте? Может, она не была стремительной, но противник умел в телепортацию, или это действительно был кто-то вроде Ланса, которому зачем-то потребовался Джот, быстро одолел неожидающего нападения пернатого, да забрал с собой его тело, но привязка с покебола не спала, а значит есть шанс, что Джот все еще жив. Хазин, наверное, следует начать с введения Лиги в курс дела. Если на островах промышляет некто такого уровня, они обязаны знать о нем хоть что-то, как и о покемоне, способном к телепортации, вроде того белого. Черт, хотя Грег упоминал о дикой занятости всех отделов Лиги, и о полуживом виде Чарльза, но плевать, Джот куда важнее. Алипс, что случилось? Можно покушать? Не сейчас, отмахнулся от Ориона, доставая покедекс. У меня нет с собой кристаллов, я же говорил, не надо кристаллов, сейчас не надо, я чую много душ. Много душ, ага-ага, насколько много и где именно, очень много, как дома, в смысле, как в той башне, да не может быть один только белый гингар умертвил более сотни людей, а там и без них было настоящее засилье призраков, некрополь, будь он неладен, дя, подтвердил мои опасения гингар, очень много, там, принявший физическую форму, он ткнул когтем в сторону вулкана, не в жерло, но в подножие, или даже ниже, сконцентрировавшись на той самой неправильности, что я ощущал. Не просветление, но нечто схожее коснулось разума. Все тот же жар самого обычного огня, растекавшийся от верха горы и ниже, но где-то там, в самом ее центре, где огненная энергия едва начинает ослабевать, постепенно приходя к легкому, заглушаемому обычной землей и травой фону, я ощутил толику неправильности, как небольшой просвет в тепловизоре, чуть более темную точку, нежели окружающее ее марево, да только, иного вкуса, а может другого оттенка, или фактуры, сложно объяснить то, что не имеет физических эквивалентов. Я ощутил источник неправильности, и был он ровно там, куда указывал Орион. Нет, охотиться ты не пойдешь, ля-я ядна, по крайней мере один. Сможешь протащить меня туда по теням, Нинаю? Я чую души, могу до них достать, но, Нинаю. Так, попробуй пробраться туда по теням, и если выйдет, вернешься за мной, или лучше. Нет, Сириус сейчас не в кондиции, а мы не знаем, что окажется по ту сторону. Может и небольшая каверзна посреди лавовых потоков. Это мне и Ориону тот жар не страшен, а Сири может и усы подпалить. И не забудь, без меня тебе охотиться нельзя, Хаесё. Довольный скорой трапезой, призрак юркнул в мою тень, и я полностью перестал ощущать его ауру. Уж кто-кто, а Орион грустить не собирается. Эх, надо его проконтролировать. Если там и вправду образовался некрополь, то лучше ему не жрать обычные души. Неэтично, да и кто знает, как на подобное отреагирует то чудище из-за грани. Не хотелось бы при следующей встрече узнать, способна ли она влиять и на мою душу, учитывая, что ответ я уже испытал на себе, когда с трудом поборол всепоглощающую грусть, а еще стоит позвонить Мести. Пусть проинформирует Лигу. Может, на острове даже где-то найдется специалист по поисковым работам. КРРА. Раздался протяжный не то виск, не то рык. Совсем не просторная красная камера, полностью изолированная от внешних помещений. Внутри стоит дикий жар, духота и непередаваемая вонь. Прикованный к длинной металлической пластине, едва ли не нанизанный на штыри, торчащий из нее, извивался в агонии лишенной звериной доли оперения покемон, к лысой кровоточащей голове, из которой грубо было выдернуты все его длинные, красивые перья, крепилась небольшая круглая пластинка золотистого оттенка, с выгравированными на ней грубыми письменами, куча примитивных геометрических фигур, скрепящимися к ним прямыми линиями под разными углами, да некоторым количеством точек внутри или вокруг них. Пластинка та держалась за счет тонкого винта, вкрученного прямо в черепную коробку бедняги, и держалась она крепко. Краткие секунды передышки, нужные, чтобы материал не закончился раньше времени, сменились очередной вспышкой судорог и агонизирующих воплей. Сквозь штыри, прямиком в извивающееся тело, подавался электрический ток, попутно раскаляющий и металлическую пластину, и расположенные на ней штыри. Когда же металл вновь начал обретать легкий малиный оттенок, письмена на золотой пластинке также начинали светиться, моргая в такт до сих пор не осипшим воплем. Бесконечность спустя, или же по прошествию десятка минут, в помещении раскрылась дверь, впуская внутрь не только свежий прохладный воздух, но и агонизирующие вопли иных разумных. Тонкий писк, громкий рык, глухой стон, басовитый рев. В этой какофонии смешалось все. облаченный в наглухо закрытый желтый прорезиненный костюм, с затемненным забралом в качестве смотрового стекла, человек ступил в зловонную пыточную, не ощущая ни ее запахов, ни царящего в ней жара. Отточенным действием он подцепил золотую пластинку, скрутив ту с торчащего из головы штыря, повесил ее к себе на пояс, на специальный крючок, где уже болталось с десяток таких же, а на освободившееся место установил новую. Покемон провожал его действия невидящим взглядом, будучи не в силах пошевелить ни единым мускулом. Но даже если он попытается, в тени визитера отчетливо блестели алые глазища, обладатель которых готов был в любую секунду отразить атаку и вновь усыпить нападавшего. Палач, сделав свое дело, покинул камеру, и вновь ровно через 10 секунд после его ухода, на металлические штыри подали напряжение. Джот орал, его мышцы сокращались с такой силой, что, если бы не фиксаторы, он давно бы уже начал ломать собственные кости. Нейтральная энергия сочилась в них, стараясь заглушить собой уток, но облегчения не приносила. Ничего иного в такой ситуации он применить не мог. Все, на что его хватало, сохранять свой рассудок, как можно дольше, стараясь не думать о том, насколько мала вероятность обнаружения этого места хоть кем-то, стараясь не корить себя за глупость и беспечность, с которой он оказался в этой ловушке. Ведь вера, последнее, что удерживало его от помешательства, вера в себя, вера в своих товарищей, вера в собственного мастера. Двери вновь раскрылись. Пришло время очередной смены пластинок, в которой покемон, непрерывно пытаемый уже как несколько часов, мог отдышаться. Глава 92. Коснуться духа. Глава 92. Коснуться духа. Верхние слои темного плана совсем не менялись со временем, и встретил меня здесь все тот же мрак. Так и вижу эту прекрасную картину. Гингары ночью воруют уголь. Собственно, о Гингаре. Орион, не Сириус, что очевидно, и проводник из него такой себе. Когда в прошлый раз я следовал за Сири, я ориентировался скорее на его светящиеся кольца, чем на самого покемона, отчего без труда мог видеть своего проводника. У Ориона из таких примет были только глаза, тускло поблескивающие красным, но со спины, увы, их видно не было. В тот раз, во время инцидента с призраками, я еще не обладал своим чутьем, а использовать аурное зрение смысла не было никакого. Сие место пропитано энергией тени, и темные же частицы, банально, забивали мне обзор. Но вот теперь, когда аурное зрение развилось до энергетического чутья, я отлично различал призрачное пятно с темными уплотнениями, что нетерпеливо переминалось с ноги на ногу в паре метров от меня, и непривычное окружение из слабонасыщенных частичек тени совсем этому не мешали. Более того, сейчас я мог оценить размах всего пространства, ориентируясь как раз на них. Частички те расходились во все стороны, в том числе и вниз, однако сам я точно стоял на чем-то твердом. Думаю, стоит спуститься сюда еще пару-тройку раз, и все здесь изучить. Но сначала надо найти Джота. Я готов, веди. Повторять не пришлось, и довольный Гингар на все парах рванул куда-то вдаль. Боялся опоздать на незваный ужин. Привычным волевым усилием я привел в движение внутреннюю энергию, ощутив, как тело наливается бодростью и мощью. Возможно, кстати, в этом и кроется секрет Бруно. Он не просто может управлять своей аурой, но знает, как и куда нужно ее направить, чтобы добиться наилучшего эффекта. Расстояние между нами стремительно сокращалось. На секунду впереди мелькнули красные очи. Орион, стоит отдать ему должное, не бездумно гнал к своей нямке, а периодически проверял, отстал ли его тренер или нет. Но увидев, что я не только не отстаю, но еще и догоняю, предвкушающий сытый пир призрак тоже поднажал, увеличив скорость полета тренером, а обед по расписанию. Забег не продлился долго, и уже спустя пару минут аура Гингара полностью пропала из восприятия, а на ее месте остался лишь небольшой след, если можно так выразиться. Словно крохотная щелка в душном помещении, откуда доносится приятный запах свежести. Только без духоты, помещения, запаха в общем, в метафизическом плане. Соприкосновение с той щелью выплюнуло меня наружу, и было это крайне неприятно.